Пролог. Архивный документ СВР РФ номер 057-1984. Совершенно секретно. Расшифровка донесения Меркурия в центр от 19.10.96. На 4 декабря 1996 года назначен запуск автоматической межпланетной станции Mars Pathfinder, которая в июле 1997 года должна совершить посадку на Красной планете. Помимо марсохода Sojourner, на борту станции размещен секретный зонд под кодовым названием BET, который будет запущен с орбиты Марса в районе плато Цидонии для фотографирования гипотетических марсианских пирамид и человеческого лика. Эти объекты условно названы МЦ-1, МЦ-2, МЦ-3, МЦ-4 и МЦ-0. В Пентагоне считают, что если марсианские сооружения действительно существуют, то они и содержащиеся в них артефакты могут представлять большую ценность для американского народа. Напоминаю, что аналогичная задача поставлена перед автоматической межпланетной станцией Mars Global Surveyor, которая будет запущена в космос 7 ноября 1996 года. На орбиту четвертой планеты она должна выйти в сентябре 1997 года, где будет составлять первую подробную карту Марса. Любая информация о миссии разведывательного зонда BET строго засекречена и доступна лишь немногим военным и гражданским лицам США. Архивный документ СВР РФ номер 061-5245 совершенно секретно. Расшифровка донесения Меркурия в центр от 12.07.97. Неделю назад марсианский зонд BET передал цветные трехмерные снимки, подтверждающие наличие в районе МЦ предположительных объектов, обозначенных как МЦ-0, МЦ-1, МЦ-2, МЦ-3, МЦ-4. Удалось сделать копии 6 фотографий, которые будут отправлены позже. На 5 снимках каждый объект изображен в отдельности. На 6-м снимке общий вид района МЦ с высоты 13 500 метров. Между объектами МЦ-0 и остальными объектами хорошо виден темный круг, на который также следует обратить внимание. Архивный документ СВР РФ номер 061-6343. Совершенно секретно. Расшифровка донесения Меркурия в центр от 17.09.97. Вчера стало достоверно известно, что военный отдел НАСА по секретному заданию Пентагона начал подготовку программы «Мартиан Фантом», которая предполагает отправку неофициальной экспедиции на Марс. Цель пилотируемого полета – обследование известных объектов в районе МЦ. Старт корабля – ориентировочно назначен на вторую половину 1999 года. Дополнительные сведения по данному вопросу пока недоступны.